во сне я видел яркие живые картины, как песнь предсмертную скальда молодого, как клич вождя перед боем или его речь на тинге, и каждый лик из моей памяти глядит сурово. Я видел сосны могучие, они вздымались над головою, устремляясь в небо и вершинами седыми. Я слышал, как выли волки у меня за спиною, будто сверху смотрели на меня очами стальными. Как кровь проливалась на землю, как за свою свободу воины жизни щадили, как гнали ворога, что простым словам не внемлил, как павших братьев в пламени языках хоронили. Я видел лики богов, таких родных и в то же время грозных, их не забыли, пусть живьем выжгли память о предках. Окрепли дети, веру хранящие в ночах морозных, и напоили сталь в руках замерзших, но крепких. Я в городах видел новые храмы, их из праха подняли к небу, от лжи очистив природную правду. И эта правда вела людей к счастью и свету, и в их глазах я видел тысячи деяний славных. Я видел полет их мыслей в своей голове, как будто, как каждый новый день давал им для действия сил. Все это пронеслось во сне предо мной за минуту, и лишь одного из того сна я до сих пор не забыл. Они глядели в небо, звездами их боги начертали руны, но за череду веков я не увидел в том небе луны. Два солнца их по утрам сияли ярким изумрудом, а наши светила и земля оттуда не видны.